Глава 33. «Вынужден был», — кивнул Кир. «Если честно, то я думал, не смогу. Я на тот момент не мог думать об этой женщине иначе, как с отвращением». «А ты знаешь, что Катлин собиралась довести начатое до конца?» — хмуро спросила я. «В тот день, когда я шла девственности лишаться, но в итоге к тебе, встретила на лестнице одного из ее сообщников. Он сказал, что 3 дней ей хватит, чтобы покончить с тобой. Я так понимаю, имелась в виду не твоя смерть. Потому что, когда я сказала им, что убила тебя, я думала, тот Накшас и есть лорд, они очень удивились и решили, что их госпожа потеряла силу. Я понял, что Катлин твердо решила завершить начатое после того, как подменила себя тобой, с намерением убить тебя, чтобы завладеть твоей силой. Что? У меня шок. Буквально. Потому что новость так новость, и, положа руку на сердце, я предпочла бы и дальше выживать в реалиях этого мира. Что-то мне подсказывает не таких и варварских, как казалось изначально, чем оказаться объектом охоты Катлины. Черт, наше знакомство, конечно, не было ни долгим, ни приятным, но одно ясно — эта женщина не остановится, ни перед чем не остановится. «Погоди», — прервала я, готового объяснить Кира, помотав головой. «Давай все же по порядку. Мне немного себя прийти надо, а то голова и так сейчас взорвется. Что было после того, как ты восстановил силы и узнал, что Арслам и Катлина воссоединились и даже завладели графством? Этим, как его, Валдария? Помимо счетов, Катлин, у меня были вопросы к Арсламу», — сказал Кир. «И дело даже не в том, что предал меня, выйдя на поединок с отравленным клинком. Здесь я хоть как-то, но все же мог понять его». Катлин внушала такую страсть. К тому же, как выяснилось, чары ее были демоническими, то есть противостоять им у смертного никаких шансов. Но, помнишь, я говорил о болезни отца? Ты говорил, что он заболел накануне поединка, а потом, когда Катлин применила кровную магию, твоему отцу стало хуже, — кивнула я. Кир кивнул. Когда драконья кровь не победила проклятие, но смогла его замедлить, пришел в себя и отец. И рассказал, что Арслам подал ему вино, после которого ему стало плохо. И он тоже ощутил воздействие магии крови. Если опустить все подробности, как я восстанавливал силы, выслеживал Катлин и Арслама, вскоре я был в Валдарии. Прежде чем убить того, кого считал братом, я должен был спросить, правда ли, что он отравил того, кто принял его в своем доме как сына. «И что он ответил?» — спросила я, заранее зная ответ. «Арслам поклялся», — усмехнулся Кир, — «что он ни при чем. Его убила клятва безликой. Мой враг и бывший соперник был мертв. Оставалось разобраться с проклятием. То есть с Катлин. Я не мог заставить себя взглянуть на нее», — покачал головой Кир. — «Казалось, если увижу, убью своими руками». «И не снимешь проклятие», — кивнула я. «Поэтому она и ехала в Накшас в закрытом фургоне». Кир хмуро кивнул. «После заключения брака мне было не до показательных боев, которые устроили Накшасы на арене. Правду знали только самые близкие, а о прежних моих чувствах к Катлине осведомлены были все. Поэтому ты отправился во внутренний двор выпустить пар», — подсказала я. Кир улыбнулся. Каковым же было мое удивление, когда я увидел там Эйву. «Ты сразу меня заметил?» — смутилась я. «Скорее почувствовал и не поверил своей реакции. Никогда я не хотел женщину так сильно. Сперва я подумал, что это из-за того, что мне предстоит брачная ночь с настоящим исчадием ада, а на ее фоне любая женщина представала совершенством. В то же время я понимал, дело не в этом. Влечение было слишком сильным. «Как Катлин», — нахмурилась я. Кир покачал головой. «Позже, когда я узнал, что вы с Катлин отражение, я тоже подумал об этом. Если меня влечет к одному, то так должно быть и с другим». Слышать это оказалось неожиданно больно, очень больно, но я заставила себя кивнуть. Кир сжал мои пальцы и покачал головой. «Пожалуйста, Майя, не надо. Все, что ты чувствуешь, вообще все, я пропускаю через себя, в стократном объеме». «Продолжай», — хмуро попросила я, и голос невольно дрогнул, а в глазах защипало. «Я чувствовал тебя иначе», — тихо сказал Кир. «Оно и неудивительно. Ты же не заключала договор с тьмой, чтобы получить дар обольщения». «Откуда ты знаешь?» — проворчала я. Накшас улыбнулся, погладил по щеке. «Как минимум по тому обстоятельству, что знаю наверняка, ты не отдавала свою невинность демону». Я сжала зубы, чувствуя, как краска снова заливает щеки. «И ведь не поспоришь». «К тому же влечение к тебе было другим. Я быстро это понял. Тут невозможно спутать или сравнить. Передо мной была безликая маска. И тем более невероятным казалось то, что происходило при взгляде на нее. Мною владели совершенно противоположные чувства. Бешеное, сводящее с ума желание и какая-то физическая, совершенно необъяснимая потребность спрятать от всего мира, защитить. Кроме того, я чувствовал твое желание. И это просто лишало разума». «А мне показалось, ты колеблешься», — решила я покапризничать. Меня притянули к себе, зарылись лицом в волосы. И так уютно было, что захотелось, чтобы этот миг вообще не заканчивался. Понимаешь, подозрение или прозрение было таким внезапным, таким невероятным, я до сих пор не могу поверить. «Какое прозрение?» — отстранилась я. «Даже до того, как ты сняла маску, я уверен был, что встретил Дракониду». «Дракониду?» — переспросила я, хлопая глазами. «В древности самых достойных из моих предков-драконов боги награждали возможностью встретить свое сердце, истинную пару, дракониду. Но с тех пор, как произошло разделение с нашей ипостасью, мы утратили возможность чувствовать свое сердце», — тихо сказал Кир. «О том, что когда-то такая возможность у Накшасов была, говорит смутная тоска в душе, неспособность насытиться, вечный голод, как напоминание об утрате своей истинной природы. Мы — вечные странники, которые знают, что путь их не закончится никогда». «Это объясняет вредный характер некоторых», — буркнула я, вспомнив, мягко говоря, нелюбовь ко мне приближенных лорда. Конечно, их неприязнь была направлена на Катлину, но... «Черт возьми, я-то не она! А мало того, что она за мной охотится, я ж еще и отдуваюсь тут за ее пакости». Какое-то время понадобилось, чтобы сообразить, что, должно быть, активированная проклятием драконья кровь позволила услышать свою истинную пару, — сказал Кир. «В тот момент я не думал ни о чем, ни о Катлине, близость которой должна снять проклятие, ни о том, что заключил с ней брак на крови, потерял способность рассуждать в принципе». «Так», — протянула я, интуитивно почувствовав, что этот самый брак на крови вскоре принесет сюрпризы, неприятные, и, как оказалось впоследствии, не ошиблась.